было московским ратникам в деревнях слушать песни латышских девушек под нежную музыку струн кокле, напоминающую русские гусли. Однажды Анс под струны кокле, нараспев, рассказал Андрею, как некий юноша помог выбраться старику из болота, в котором тот чуть было не завяз. Старик из благодарности подарил своему спасителю кокле, сказав: «Богатство тебе не нужно, возьми лучше эту кокле. Когда сделается тебе тяжело на душе, то играй на ней, и пропадут все печали твои и заботы. Людям часто недостает того, чего нельзя получить ни за золото, ни за серебро, ни силой, недостает им покоя душевного. Играй на этой кокле и другим людям на утешение». «Нет, разве это все?» Дедушка Анс взял в руки кокле, перебирая пальцами ее струны. Старческим голосом спел печальную песню об одной девушке, уронившей в реку золотое кольцо. Она хотела его достать, но упала в воду и утонула. Она была самая младшая и самая любимая дочь в семье. Река унесла ее в море, а море выбросило ее бездыханное тело на берег. На том месте выросла кудрявая липа, у которой было 9 ветвей. На 9-м году пришли сюда братья утонувшей, срубили липу и сделали из нее кокле. Когда они стали играть на кокле в присутствии матери, мать горько заплакала и сказала: «Как жалобно звучит эта кокле! Так пела моя любимая дочь». Старик кончил свой печальный сказ. В его глазах блестели слезы. День склонялся к вечеру, когда однажды Андрейка, погостив у дедушки Анса, поехал в свой лагерь. Дорога сначала шла полями, потом легла через сосновый лес, частью почерневший, оголившийся от лесного пожара. В лесу была удивительная тишина, нарушаемая лишь иногда криком какой-то птицы да топотом конских копыт. Сквозь дальние сосны проглядывала красная полоса вечерней зари. Когда проехал гарь, казалось, стало еще тише. С обеих сторон плотно подошли сосны и ели. Насыщенный смолою воздух навевал воспоминания о родных местах Заветлужья. Какие же там сосны! И на усадьбе боярина Колчева всегда так пахло лесом, всегда хотелось видеть красавицу-боярыню. Редко-редко, но приходилось близко ее лицезреть. Всего только 2 раза она ему в окно улыбнулась и уже навсегда врезалась в память, в сердце, во все, что есть кругом, эта чудесная, добрая улыбка. Что будет с ней теперь? Так бы и поехал туда, и жизнь бы положил за нее, чтоб она была в безопасности и не обижена никем. Но тут же, как всегда, когда он думал о других женщинах, ему на ум приходила Ахима, и становилось почему-то ее жаль. Да, боярня это чужое, недоступное, а Ахимушка — красавица своя, близкая. Но тут же сердце кольнуло словно иглой. Алтыш! Алтыш! Грешно думать, но уж лучше бы его убили на войне, чем когда-нибудь убьет его он, Андрейк. Господи, зачем так бывает, что по одну любили двое? Но вот начался более редкий лес, покрытый оврагами, мшистыми буграми, зарослями раскидистых листьев папоротника. Повеяло сыростью, сквозь стволы сосен блеснул пожелтевший от гаснущей зари край неба. Издалека донеслись песни, вероятно, из московского стана. Андрейке показалось, что кто-то поблизости разговаривает. Оглянулся, никого нет. Конь напряг уши, беспокоился. Затем послышался хруст сухих сучьев. Андрейка хлестнул коня, упрямится, идет вперед неохотно. Кругом гулкая тишина, Сумеречная мгла обволакивает кустарники, стволы и кущи сосен. Покрикивание Андрейкина коня и шлепанье кнута, подхватывает эхо, относит в самую глубину леса. И хоть не робкого десятка был Андрейка, однако и он оробел. Почудилась нечистая сила. И вдруг, в то время, когда он пригнулся к шее коня, ласково уговаривая, поглаживая его, около самого лица парня простонала стрела. От ее пера на мгновение обдало холодом щеку Андрейки. Оглянулся — никого нет. Пусто. Лес и овраги, заполненные мглою. Тогда Андрейка с диким гиканьем стал нахлестывать лошадь, и она, сорвавшись с места, бешеным галопом понеслась вперед по дороге. Вслед Андрейке просвистело еще несколько стрел, но ни одна не задела ни его, ни лошадь. После недолгой скачки конь вынес Андрейку из леса в поле. Вдали видны были Дербт и стан московского войска. Андрейка оглянулся назад, на лес, но никого там не увидел. В стане было большое оживление. Из уст в уста передавалась весть о том, что епископ и магистрат прислали воеводе свои перемирные условия. В глазах ратников светилась горделивая радость. «Эх, голова!» — встретил Андрейку с веселой улыбкой его друг Вологда. «Покуда ты гулял, у нас тут в стане гости из Дербта были. Князь Петр Иванович, чем богат, тем и рад, встретил их с честью. Сдавать, видимо, хотят городишко-то. Как говорится, по гостям гуляй, да и сам ворота растворяй. Поработали мы с тобой, Андрюша, не зря. А против мира пойдет ли кто? Сделай милость. Шапку выиграй, кафтан проиграй. Так вот и Дербт. В воеводском шатре целый день споры с немцами. Говорят, в шатер людишки простые из города наведывались, плачут: не бей, мол, князь Фому за Еремину вину. Сними, батюшка, осаду, нам ее не надо. Мы де не лыцари. Вологду не узнать, куда девалась его постоянная молчаливость. Разговорился — не остановишь. Впрочем, и у других воинских шалашей тоже шли веселые шумные беседы. Всем было приятно, что, наконец, можно будет отдохнуть, да и с мирными людьми по-мирному встретиться. Худой мир все же лучше доброй ссоры. Андрейк слушал товарищей, а у самого на уме было другое. Кто бы это мог напасть на него в лесу? Латыши? Не верилось в это. Они так хорошо обходились с ним, Андрейк, что никак того допустить нельзя. Кто же это? Он, наконец, не вытерпел и рассказал о происшествии в лесу Вологде. А Вологда поведал Семке. Семка Антипке, конюху Василия Грязнова. И пошло. И вот когда Андрейка уже собирался спать, к его шалашу на коне подъехал Василий Грязной. Он соскочил с коня, отвел Андрейку в сторону от шалаша и расспросил о случившемся. Андрейка рассказал все, как было. Тогда Грязной, хлопнув его по плечу, сказал: — Собери товарищей и айда в поле. Караульте всю ночь. И коли заметите кого идущего или едущего из леса в стан, а сведами меня разбуди, хоть бы я и спал, смотри, не прозевай. Андрейк собрал нескольких своих друзей из пушкарского обоза и с ними отошел от стана с полверсты, раскинув товарищей цепью с той стороны, где виднелся лесок. Пушкари легли на землю, чтобы их не было заметно, и стали глядеть вдаль на лес. Ночь была лунная, поверхность поля светлая, серебристая. Легко разглядеть не только человек, но и крохотных полевых зверьков. Лежали тихо, не шевелясь. Стан уже был охвачен сном, Только лай собаки, ржанье и топоты коней в табунах нарушали спокойствие этой теплой, насыщенной истомой летней ночи. Вдали черным громадным бугром высился Дербт со своим замком. Он тоже был погружен во мрак и глубочайшую тишину, казался вымершим. И вот в самую